Глава вторая. Холод пронизывал до самых костей, но Матвею это даже нравилось. Крыши многоэтажек подпирали плотное черное небо. Фонари неплохо освещали улицу. Буря разметала помойку, по земле то тут, то там катались мятые пакеты и обрывки бумаги. Тротуар покрывал тонкий слой снега. Спальный район спал, как ему и положено. С далеких оживленных улиц доносился слабый гул машин. Злобно выл ветер, заглушая удары ног ночного бегуна. Молодой человек совсем недалеко отбежал от своего подъезда. Впереди, в паре сотен метров, на его пути зияло темное пятно. На обеих сторонах узкой, заставленной машинами улицы сразу несколько фонарей не горели. Выглядело это необычно. Матвей насторожился и на секунду замедлил бег. «Нет, это уже похоже на паранойю». Он вновь ускорился, направляясь прямиком в темноту. Пробегая по темному участку, мужчина заметил, что двигатель одной из припаркованных машин заведен. Судя по очертаниям, это был микроавтобус. «Пасут кого-то», — подумал Матвей. И тут его внимание привлекло странное движение. Далее события разворачивались стремительно. Темное пятно в полутора метрах от бегуна ожило и зашевелилось. До того момента Матвею казалось, что это пластиковый мусорный контейнер или что-то вроде этого. Однако темное пятно оказалось одушевленным. Человек, все это время сидящий на одном колене, резко встал. Он попытался ударить бегуна чем-то тяжелым в грудь. Атака вышла неуклюжей. Матвей рефлекторно отскочил в сторону. Пахнуло холодным металлом. «Э, ты чего?» Последовал еще один удар. Глаза Матвея уже немного привыкли к темноте. Он успел разглядеть оружие нападавшего. Это был кистень. Деревянная рукоять с металлической цепью и шаром на конце. Удивляться было некогда. Второй удар был направлен по уровню ног. Матвей подпрыгнул, пропуская кистень под собой. Шар не достиг цели, но цепь зацепила за подошву кроссовки, уронив молодого человека на бок. Со стороны нападавшего послышался возглас: «Ай!» Похоже, мужик случайно огрел сам себя. Матвей разглядел силуэт нападавшего. Это был здоровенный бугай. Судя по очертаниям фигуры, не иначе, как бодибилдер. Мелькнула мысль, а ведь мог бы я сейчас сидеть дома. Но деваться уже было некуда. Загремела цепь кистеня. Враг готовил новую атаку. Вскочив на ноги, Матвей несколько раз ударил мужика кулаками по лицу. «Ох!» Нападавший приземлился на задницу. Донесся запах перегара. «Сиди, не вставай!» Матвею не хотелось продолжать драку. Уж слишком огромным был его оппонент. Но у нападавшего были другие планы. Он все-таки стал подниматься. Матвей вдруг вспомнил, что у него есть нож. Открыв застежку, он нащупал пальцами холодный металл. Щелк, выскочило лезвие. В этот самый миг здоровяк кинулся вперед. Обхватив Матвея за ноги, мужик без труда поднял его и бросил спиной на мерзлый тротуар. Тело сотряслось от падения. Расставив руки, всей своей огромной тушей нападавший навалился сверху. В нос Матвея ударил зловонный коктейль из пота и перегара. Молодой человек уже приготовился к долгой и мучительной смерти, однако оппонент повел себя странно. Мужик вдруг протяжно захрипел. Из его легких со свистом вышел смрадный воздух. По туше нападавшего прошла волна судорог. Вскоре после этого оно расслабилось и обмякло. Матвей осторожно вытащил из-под тела свою руку. Лезвие было мокрым от крови. Должно быть, нож угодил прямо в сердце. Ну что ж, одним маньяком на улицах города стало меньше.